Для себя часовеньку строили мы сами. Куполок зелененький, на макушке крест. Свечи тускло светятся перед образами. И зовет к заутренней чистый благовест. Тихая часовенька, ты обитель Бога, а вокруг жестокие адовы круги. От земли до Бога трудная дорога, в этой жизни, Боже, ты нам помоги. Мы из кедра сделали светлые окошки, рамочки узорные, да иконостас. Выпали нелегкие нам пути дорожки, не забудь, пожалуйста, Боженька, о нас. Тихая часовенька, ты обитель Бога, а вокруг жестокие адовы круги. От земли до Бога трудная дорога, в этой жизни, Боже, ты нам помоги. Нам, батюшка, наши прегрешения, и молитвой грешную душу успокой. Как же сердцу хочется тихого прощения, просто слова доброго, радости земной. Тихая часовенька, ты обитель Бога, а вокруг жестокие адовы круги. От земли до Бога трудная дорога, в этой жизни, Боже, ты нам помоги. Тихая часовенька, ты обитель Бога, а вокруг жестокие адовы круги. От земли до Бога трудная дорога, в этой жизни, Боже, ты нам помоги.